Они давили на страх, намекая, что могут многое. Но после теплой беседы оказалось, что конкретные ребята ошиблись продюсерским центом и вообще не это имели в виду. Так же получилось и тут. Акира хотел мне ответить, но не смог подобрать слова, замялся и куда-то свалил. Причем, сделал это так быстро, будто его подгоняли. Просто выскочил из кабинета и бросился к лестнице, судя по громким шагам. Каджи посмотрел на меня так, будто видел настоящего демона. Потом громко сглотнул слюну и сказал: «Если так, это правильно, Кавасима-сан». Я тоже хотел сказать Акире, но не находил хорошего случая. «И да, вы назвали его птицей, щеглом. Это носит какой-то смысл? Хех, щегол-то? Нет, смысла нет. Просто много чирикает не по делу. Это если другой птицей тебя назовут, тогда плохо. И да, не называй меня Саном». «Да Сан Саныча еще не дорос», с улыбкой пояснил я, занял прежнее место и начал работать. Каджи не оценил игру слов. Он вряд ли знал, что Сан Саныч – это отсылка к начальству, и я хотел сказать, что пока что не стал тут за главного. Но смысл паренек уловил, отчего весь день смотрел на меня с нескрываемым уважением. Акира вскоре вернулся и стал работать, как ни в чем не бывало. Лицо его было влажным, волосы тоже. Видно, бегал в туалет умываться. А может, не только это. Довел до слез бедного японского куна. Вот я деспот. А когда на мне ездили много лет, что-то никто не вступился. С этого дня буду ставить на место всяких кретинов, не выходя за рамки делового общения, разумеется. Варварство – не наш метод. Впрочем, как и в шоу-бизе последних лет, казалось, на этом все кончилось. Но не тут-то было. Перед обедом к нам зашла девушка небольшого роста, примерно моя ровесница. Она была симпатичной, но низковатой, потому грудь третьего размера смотрелась немного странно, что не мешало притянуть к себе взгляды моих напарников. Девушка осмотрела нашу коморку и принялась говорить неприятным высоким голосом, изображая крутую начальницу. «Привет всем! Так, у вас опять спертый воздух. Советую открыть окна или включить вытяжку посильнее», сходу начала дамочка. «Видно, забыла, что окна тут тупо не открываются, а с вытяжкой вечно проблемы». Эрика Кура сама сидела в подвале, правда в другом кабинете. Долго ждала повышения, и вечно об этом ныла. Я общался с ней какое-то время. Причем, она давала весьма недвусмысленные намеки. Но скверный характер и отпугнул даже нищего стажера. Зато Кура выпросила себе повышение, и теперь была как бы главной. Ну как сказать главной? Примерно. Просто нарезала задачи, не более, не имея права наказывать или увольнять. Старший помощник младшего дворника, как принято у нас говорить, не знаю, есть ли аналог такой поговорки в Японии. «Здравствуйте». «Да, Кура-сан, мы просто забыли об этом», виновато произнес Каджи, низко склоняя голову. «Эрика, как дела? Пойдешь в субботу в клуб, как в тот раз?» — бодро воскликнул Акира, нарушая субординацию. «Стажер Акира», — воскликнула Эрика, а потом спокойнее добавила: «Прошу соблюдать правила делового этикета. Вообще да, собираюсь. На обеде тогда обсудим детали». На последних словах дамочка слегка улыбнулась, а Кира сделал то же самое, давая понять, что неплохо дружит с начальством. «Так, ребята, зачем я к вам заглянула?» — начала говорить Кура, громко хлопнув в ладоши. «Хех, зачем пришла? Показать, что ты очень крутая. Напугать нас, продемонстрировать свою значимость. И еще 100-500 разных факторов. Как будто не знаю, зачем начальство пристает к подчиненным, когда можно просто скинуть сообщение в мессенджер», — подумал, слушая, как Эрика нарезает задачи. «Если вкратце, все просто. Мы должны временно забить на работу и вернуться к тому, что делали неделю назад. Там надо вычленить информацию и уточнить данные». «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа», — киваю, улыбаясь вместе со всеми. Тут Кура бросает на меня наглый взгляд, решив докопаться. «И вот еще, стажер Кавасима, у тебя позавчера было две нестыковки в отчете. Прошу тебя быть повнимательней, иначе это может негативно сказаться на твоей премии», — говорит девчонка при всех, вызывая злорадную улыбку Акиры. «Да, он и сегодня тоже не особо внимателен», — поддакивает слащавый выскочка, пытаясь взять реванш при начальнице. «Угу, все понятно. Прошу предоставить мне доказательства», — сухо бросаю, глядя на грудастую даму. Что ты сказал?» — ведет бровью младший менеджер, не ожидая подобной реакции. «Те нестыковки, о которых ты говорила, предоставь, пожалуйста, доказательства их наличия, потому как, не видя ошибок, я не смогу их исправить». «Хм, Кавасима, ты что, Там просто небольшие неточности. Я не буду тратить время на их разбор», — пытается отмахнуться Эрика. «Хорошо, значит, никаких нестыковок там не было», — бросаю с легкой улыбкой и даю понять, что победил в этой битве. «Стажерка Васима, попрошу обращаться ко мне как положено. Не тебе решать, что было, а чего нет», — закипает Эри, чувствуя, как ее образ начальницы рушится карточным домиком. «Тогда почему некоторые сотрудники с тобой на «ты»? Я и не собирался решать. Просто воспользовался законным правом, не более», — отчеканил в ответ, без малейшего промедления. «Стажерка Васима, ты спятил? Посмотрите, что он такое творит», — завизжала, пытаясь давить на эмоции. «Я же девочка, я начальница. Мне должны все прислуживать ВИИ. Знакомый прием, это да. Не раз встречался с ним, работая с молодыми певицами. Только там еще я звезда А», добавляется. «Но меня этим точно не взять». Да и другие стажеры слегка обалдели, не понимая, что так взбесила Кура. «Я, так я ничего не творю», снисходительно улыбнулся и отвел взгляд. А вот у Акиры с компом беда приключилась. Открылась страница одного магазина, где продают. Я специально перевел тему, чтоб не раздувать скандал. Да и наглого хлыща надо было слегка проучить. А то, ишь ты, реванш решил провернуть под шумок. Что? Это вирус. Просто компьютерный вирус. Я ничего не смотрел, Эрика. То есть, Кура-сан, бледнее на глазах замахал руками стажер. Не знаю, как сказать по-японски, но на воре шапка горит. Сам себя выдал придурок, что заставило младшего менеджера подойти к его рабочему месту. Эрика долго расспрашивала, какой именно вирус появился на компе у Акиры. Говорила, что надо прислать сисадмина, а лучше еще программиста. Пусть проверит как следует и посмотрит, в том числе вкладки, открытые в приватном режиме. Акира чуть не сгорел от стыда и стал вопить, что сам своего рода системный администратор. Вообще, у него сейчас много работы. Пусть лучше проверит комп через год, а лучше он заплатит любые деньги, чтоб не открывать черный ящик. Не знаю, чем бы все кончилось, но у нас начался перерыв, а Эрику вызвали к вышестоящему начальству. Ситуация постепенно налаживается. Как минимум, геморрой с коллегами теперь меньше, а дальше уже поглядим. Уверен, что найду способ разрушить этот порочный круг. Проблема Кайта в том, что он все делал правильно, то есть по одной схеме. А я секу в креативе и знаю, что нестандартные решения дают больше плодов, нежели лобовые атаки. Значит, мне будет проще найти зацепку и продвинуться по карьерной лестнице. На обед можно было отправиться в ресторан, в небольшое кафе или бар. Благо, все находилось под боком. Пару остановок на лифте, если можно так выразиться. В небоскребе было много всего для отдыха. Правда, мелким клеркам мало что по карману, и мне пришлось идти в дешевую забегаловку, где продавались боксы с готовой едой под названием бента. Их можно было разогреть прямо здесь и спокойно съесть, сидя за дешевыми пластиковыми столами. Не бог весть какие блюда, но лучше, чем ничего. Я слишком мало позавтракал, потому был голодный. Не успел подняться на нужный этаж, как быстро пошел в столовую, подгоняемый урчащим желудком. Моему примеру последовал один дядя. Он был низкого роста, на вид лет 45. Если я, несмотря на голод, сохранил ориентацию в пространстве, то мужик шел напролом, подобно древнему самураю. В отличие от последнего, у него все ж была своя цель, но рассеянный дядька ее упустил, врезавшись сходу мне в грудь. «Осторожней, стажер, куда прешь?» – прошипел офисный самурай, отскочив от меня. Я понял, что это мелкая сошка, но все же старше по должности, чем Эрика Кура. Значит, для меня этот тип – суперначальник. По идее, я должен сделать низкий поклон и просить прощения. Глубина поклона здесь очень важна. Чем ниже кланяешься перед кем-то, тем сильнее выказываешь свое уважение, ну или раболепие, тут уж как посудить. Я просто шел в столовую, сухо бросил мужику, не думая извиняться. Поклон, разумеется, тоже не стал отвешивать. Он сам на меня налетел, так еще оскорбил, пользуясь своим положением и тем, что нас тут никто не слышит. Все понятно, в следующий раз будь аккуратнее. Офисное помещение, это не стадион для забегов, злобно пояснил менеджер, не понимая, почему я не пляшу перед ним, как другие. Спасибо за наставление, уважаемый, но вы сами врезались в меня только что, и это отражено на камерах видеонаблюдения, которые находятся чуть правее, пояснил с небольшим напряжением, давая понять, что унизить меня не удастся. притом не стал опускаться до оскорблений, отдавая себе отчет, где именно нахожусь. Камеры, не забивай мозги, паренек, у меня важные дела, в отличие от некоторых, и мне надо срочно спешить. Отойди, и больше не попадайся мне на глаза, гневно выпалил дядя. В его голосе читалась растерянность, недоумение и даже немного страх. Было ясно, что я его обломал, не став прогибаться, как остальные. Менеджер быстро свалил, а я спокойно пошел в столовую, понимая, что прежнего ко всему больше никто не увидит. В следующие дни было несколько острых моментов, которые легко проходил, добиваясь победы. По офису ползли слухи, что я стал лучше работать. На меня смотрели с уважением и общались культурнее, чем обычно. Было ясно, повышение не за горами, и мое затянувшееся стажерство кончится со дня на день. Глава 5. Работал Кавасима неплохо, куда лучше, чем многие. Я использовал его навыки, выполняя задания на отлично, а богатый опыт работы позволял решать нештатные проблемы, не прибегая к помощи начальства. Понимая, что я изменился, Эрика слегка успокоилась, а Кира перестал враждовать и стал, напротив, подбивать клинья. Даже пару раз предлагал сходить в клуб, снять девчонок. Странно, с чего это вдруг его потянуло на живых женщин. Мог бы подколоть, но не стал, а просто вежливо отказался. Мне пока не до этого. С Каджи было все мирно. Хотя и до моего попаданства проблем с этим парнем не возникало. В общем, я чувствовал вайбы успеха, которые должны вылиться в нечто серьезное. В один день меня подозвал Тамагати-сан, который управлял стажерами и младшими менеджерами. Судя по улыбке сухого 50-летнего мужичка, он хотел сказать кое-что положительное. При этом не звал в кабинет, как положено, а начал разговор в коридоре, где, несмотря на рабочее время, было много ушей. Что ж, пусть все знают, древнего мамонта Кавасиму наконец-то повысит до менеджера. Такое бывает раз в сотню лет. Наверняка после этого извергнется Фудзиима и случится конец света. Уважаемый Кайта Кавасима, я хотел сказать тебе важную новость. Довольно говорит Тамагати и трясет тонкой папкой с бумагами. Ты многое сделал для нашего отделения и для всей компании в целом. Спасибо, Тамагати-сан. Я всего лишь выполняю свою работу, скромно кланяюсь в ответ, ожидая хорошую новость. Мы безмерно благодарны тебе и выписываем премию в размере месячного оклада, продолжает начальник отдела. Со всех сторон пялятся клерки. Кто-то радуется за Кайта, говоря, что давно пора отдать должное старику. Кто-то наоборот шипит, кусая губы от злости, считая, что Тамагати зря награждает бездаря, который вряд ли себя проявит. Хотя, реакция сотрудников не важна. Главное, что чуть ли не половина этажа бросила дела, наплевав на возможные взыскания, и стала пристально наблюдать за нами. Это слишком щедро с вашей стороны, Тамагати-сан. Обещаю работать еще усерднее на благо нашей организации. Снова киваю и жду главной новости. Не стоит стесняться, Кавасима-сан, эта премия позволит тебе не думать о деньгах какое-то время, а положительная характеристика поможет найти новое, наиболее подходящее место. С улыбкой кланяется Тамагати и вручает папку с бумагами, где отчетливо виден листок с приказом об увольнении. Чего, твою мать, ты, часом, ничего не попутал. Мои глаза округляются так, что чуть снова настановлюсь европейцем. То есть после всех лет, после кучи переработок, смирения, выполнения дурацких задач и другого дерьма после всего, что я делал на этом месте. Да чтоб они тут загнулись. Я прекрасно знал, что Кавасима был отличным стажером. Он не только пахал как лошадь, но и прикрывал начальство, когда было надо. Никогда не задавал лишних вопросов, вел себя тише воды, являясь образцом японского делового порядка. И тут на тебе, увольнение вместо повышения. Просто так, без объяснения причины и предложения перейти на другую работу. Как говорится, выгнали на мороз словно шавку. Я со своими певцами и то так не делал. Даже с теми, кто концерты срывал или в другом городе оставался по пьяни, опоздав на заказанный самолет. Всегда пытался найти подход к человеку, понять, что не так, если не получалось, давал взбучку, естественно. Но это было потом. А тут, как гром среди ясного неба, Тамагати стрекочет как пулемет. Поспешно объясняет, что компания переживает не лучшие времена. Я слишком хороший сотрудник, чтоб топтаться внизу. В верхах и так сокращение. Оставлять меня в стажерах нельзя. Повышать просто некуда, бла-бла-бла. И вообще, это даже не увольнение, а скорее подарок судьбы. Ведь теперь найду лучшее место и заживу, как в святом коммунизме. Ну да, Если в резюме стоит должность стажера, то меня сразу возьмут гендиректором. Логика так и прет. Ну вот, я же говорила, что он стал филонить. Видите, Тамагати-сан решил от него избавиться. Я оказалась права, победоносно восклицает Эрика Кура, прячась за дверью и наблюдая, как стажера увольняют при всех. Да, пару дней назад он чуть не сбил в коридоре Курока-сана, а потом обложил ругательствами. Видно, спятил от непосильной работы, иногда такое случается, поддакивает жирный парнишка, стоя за спиной Эрики. Хм, а по мне так, он молодец. Наконец-то научился говорить, как мужчина, а не скулить, как щенок. И вообще, Курока-сан обожает задевать тех, кто ниже по должности. Меня на днях послал, за якобы неправильный подход к кулеру, говорит в защиту парня высокий мужчина, сидящий за рабочим столом. Хайта, вечно ты защищаешь всяких неадекватов, недовольно выдает Эрика. Тамагати-сану виднее, кто прав, а кто нет. Начальство должно все решать, на то оно и начальство, деловито вставляет толстяк, за что получает одобрительную улыбку грудастой дамочки. Стою как дебил на виду у десятков сотрудников. Понимаю, надо что-то решать, но что именно? Эмоции говорят, хорошо бы послать по матушке этого гражданина, да и в морду съездить не помешает. Но я хорошо разбираюсь в интригах, благо богатый опыт. Поэтому слушаю его бред без эмоций и жду, пока начальник наконец-то заткнется. При этом понимаю, что полностью не виновен. Я не устанавливал в офисе свои правила, не бил и не оскорблял никого. Просто не стал прогибаться, как раньше, и намекнул, что меня не получится унижать. За это нельзя уволить, даже при самом плохом раскладе. Выходит, Кайта держали в подвале за то, что он был мальчиком для битья. Его специально не повышали. Это не баг, это фича. Просто парень не понимал ситуации, боясь менять свою незавидную роль. А я расставил все точки над «и», положив конец мучениям старого, для своей должности, клерка. Вот, мой секретарь все оформил. Тебе даже не нужно ставить печать, Кавасима-сан. Пропуск будет действителен еще пару дней. Если что-то забудешь, можешь забрать когда хочешь, продолжая улыбаться, закончил Тамагати. Я стоял и смотрел в его маленькие хитрые глазки, прекрасно понимая, что он издевается. Молчал, но уходить не спешил, решив устроить прощальное шоу. «Кайта, ты хочешь что-то сказать? Не стесняйся. Говори, я все выслушаю», — с недоумением произнес начальник, удивляясь моему спокойствию. «По идее я должен разныться, попросить прощения неизвестно за что, начать клянчить другую должность, давить на жалости все такое. Но фиг там плавал, русские не сдаются». Так что вместо сопливых речей я твердо произнес: «Господин Тамагати, что делать, если в офисе заведется дикобраз?» Послышался смех откуда-то сбоку. Кажется, клерки решили, что я спятил от горя, получив печальную новость. «Что? Я не понял», — ухмыльнулся Тамагати, чувствуя свое превосходство. «Животное такое, дикобраз. Что делать, если оно забежит в офис и начнет тут хозяйничать, как в лесу?» Получше раскрыл свою мысль и уставился на начальника. «Хех, прости, Кавасима, но где ты видишь дикобраза? Здесь пустой коридор, и животных сюда не допустят», — весело сказал дядька, с трудом держась, чтоб не ржать. «Где? Да вот же он, посмотрите», — громко пояснил я, указывая на голову Тамагати. Потом сделал быстрое движение и коснулся его парика. «Спасибо памяти Кавасимы, я внезапно вспомнил, что босс давно терял волосы. Потому носил глупый парик, который часто спадал. Однажды на корпоративе Тамагати решил вспомнить молодость и полез обниматься к секретарше Харука. 20-летняя девушка не разделила чувств Лавеласа. К тому же, у нее был собственный начальник. Так вот, пытаясь оттолкнуть Казанову, девчонка сорвала парик. Это был удар по самолюбию Тамагати. При этом женушка одного из топ-менеджеров приняла упавший парик за живого дикобраза. Стала громко орать, привлекая внимание и выставляя несчастного Тамагати на посмешище. Говорят, он несколько дней не ходил на работу и купил поддельную справку о болезни, а потом приложил все усилия, чтобы случай с дикобразом забыли. «Нет, стажер Кавасима, ты спятил? Как ты смеешь, глупец? Это же нападение. Я обращусь в полицию. Он хотел ударить меня, вы все видели», — застонал Тамагати, танцуя на месте и трогая макушку руками, что показия не повторилась. Я заметил краем глаза, как из кабинетов высовываются мордочки клерков. Кто-то открыто пялится сквозь стеклянные стены, которые кое-где установлены. Сотрудники освежили память и стали громко хихикать. Наконец, понимая смысл моих слов. «А-а-а, Кавасима, зараза, я занесу тебя в черный список. Ты больше никуда не устроишься. Будешь мыть туалеты в токийском парке», — верещит Тамагати, не зная, что делать. Кто-то раболепно бросается к нему, заверяя, что все смеются над глупым Кайта, а не над начальством. Я бодро шагаю по коридору, помахивая папкой с бумагами, подмигиваю девчонкам, которых встречаю, и улыбаюсь измученным мужикам, которым нужно горбатить до ночи в этом дурдоме. На какое-то время меня поглощает чувство свободы. Да чего там говорить, эйфории. Наконец-то этот бред кончился, мне больше не придется тупить в подвале, занимаясь полнейшей чушью. Тамагати пусть рвет от злости последние волосы. У него не хватит полномочий, чтоб испортить мне репутацию. А документы об увольнении уже есть. И они вполне себе чистые, так что лысый дикобраз ничего мне не сделает. Но, как говорится, тут есть нюанс. У меня нет портфолио для поиска нормальной работы. Да и возраст по японским меркам не особо хороший. К тому ж в стране восходящего солнца с этим большая проблема. Тысячи образованных людей желают выбиться в люди, особенно в столице страны. Мест, разумеется, не хватает. Конкуренция – одна из самых высоких в мире. Потому даже дворник держится за свою должность зубами, боясь, что его сократят. Это да, но гробить молодость тоже не стоит. Тем более вторую по счету, которая досталась в виде подарка судьбы. Так что быть в роли вечного стажера не вариант. Вот засада. Чтоб вы все провалились, процедил, выходя на улицу и приближаясь к мусорной урне, где была табличка, обозначающая место курения. Надо действовать по-другому. Без креатива не справлюсь, опять сказал вслух, потянувшись к карману за сигаретами. Совсем забыл, Кавасима не курит. Ладно, не будем второй раз наступать на грабли. Подсаживать новое тело на никотин лучше не стоит. В прошлой жизни об этом уже пожалел. Какое-то время просто пялился в небо, где между башнями небоскребов носились синие облака, сквозь которые изредка пробивался солнечный свет. Потом к урне подошли парни, закурили и стали весело обсуждать новенькую из соседнего отдела. Я понял, что надо валить. Бросил последний взгляд на громаду из стекла и бетона. Потом направился прочь, напряженно соображая, что делать. Нет, стать клерком не выйдет. Надо работать в той сфере, которой отдал почти 30 лет жизни. Японский шоу-биз, вот что мне нужно. Отсутствие стартового капитала, разница менталитетов, другое время. Да, это все осложняет. Но я ведь остался прежним. Плюс публика во всех странах почти одинакова. Просто одним заходит смазливая девочка с песнями про любовь, а другим седой дядя с маршем про верность вождю. Я знаю, куда копать. У меня теперь новая жизнь. Значит, можно добиться успеха, если взять себя в руки и как следует напрячь булки. Вот дьявол. Я слишком задумался на ходу и проскочил нужную остановку. Но это не самое главное. В меня влетела девушка лет 23, среднего роста с хорошей фигурой. Одна была одета в серый брючный костюм, лицо почти что без макияжа, прическа очень простая. Казалось бы, тоже стажерка, отправленная куда-нибудь по делам. Но я быстро понял, что тусклый костюмчик стоит как три моих, да и туфельки не с соседнего рынка. Скорее всего, дамочка, менеджер, контролирующий работу отдела из нескольких мелких сошек, либо помощница начальника, которая получает неплохо, и сама тоже метит на повышение. Лет на 5 меня младше, а уже на коне. Ее будто специально подсунули, чтоб кинуть булыжник в мой огород, где и так уже сад камней. Хотя это лучше, чем наглый мужик, с которым стукнулся тогда у столовки. Удар был настолько сильным, что девушка громко ахнула и отскочила. Из рук выпал невзрачный пакет, где лежал вроде контейнер с едой. При этом дама вытаращила глаза, забыв про ушибленный лоб, с ужасом взглянула на меня и с трудом простонала. «Берите, я ничего не знаю, можете забирать». «Что?» — улыбнулся, подняв ее на шу. «Неужели решила, что я преступник? Я вообще-то не вор. Зачем мне буханка хлеба, пакет лапши или что вы там уронили?» Я весело осмотрел пакет на предмет повреждения и отдал юной красотке, решив идти дальше. Знаю, что в фильмах так начинаются долгие отношения, но мне сейчас не до этого. Да и серая мышка лишь притворяется серой. Небось зарабатывает в месяц больше, чем я за полгода. Так что глупо подкатывать к той, для кого я простой нищеброд. Девушка выхватила пакет трясущимися руками, сделала глубокий поклон и странно поблагодарила. «Спасибо, господин. Извините. «Простите меня, я случайно», — выпалила так, будто я спас ее жизнь. «Ничего, тут вечно кто-то в кого-то врезается. Надеюсь, вы в порядке и можете идти дальше», — ответил с дежурной улыбкой, рассчитывая от нее отвязаться. «Нет, не могу», — сказала мне незнакомка и заглянула в глаза. «А, голова, все понятно, вы, наверное, сильно ударились. Слушайте, надо скорую вызывать. Надеюсь, у вас есть страховка?» — участливо спросил, чувствуя вину за собой. «Не надо никого вызывать. Мне просто нужно дойти, вот и все. Понимаете, лично прийти в офис, не более», — протараторила, вращая глазами. «На психопатку она не похожа. Вещества тоже вряд ли употребляла. Может, просто перетрудилась, как многие. Вот и в голове помутилась». Дамочка смотрит по сторонам. Похоже, ей угрожает опасность. Судя по случаю с Мамото, тут много веселых парней, обожающих приставать к девушкам. Обдумал это за пару секунд и решил сказать напрямую, отбросив лишние ухищрения. «За тобой кто-то гонится?» «Да, может, бывший или ухажер из сети?» — спросил, пытаясь угадать с первого раза. «И это хорошо получилось?» «Да», — облегченно вздохнула незнакомка и как бы вытерла пот со лба. «Спасибо, что вы меня понимаете. Неловко об этом говорить. Думала, сама совсем справлюсь. Но теперь кажется, будто за каждым кустом кто-то прячется. Я не думала раньше, что так бывает. Хах, еще бы не понимать. У меня раз певицу Клаву один придурок преследовал. Пришлось детектива нанимать, чтобы вычислить. Видите ли, в жертву ее хотел принести, богу творчества», — бодро бросаю в ответ, а потом понимаю, что ляпнул не то. Но девушка несколько раз мне кивает, улыбается и указывает жестом, что надо идти. «Ладно, забейте, это я в интернете читал. Куда вам надо вообще? Покажем вашему сталкеру, что пора успокоиться», — пояснил, стараясь разрядить обстановку. «Спасибо большое, идемте. С меня награда, если все пройдет хорошо», — смущенно сказала дамочка и ускорила шаг. «Издеваетесь, чтоб мне платили за проводы красивых девушек? Ну нафиг», — выпалил, удивляясь ее предложению. «Я не хотела обидеть. Спасибо, вы меня засмущали», — ответила, немного придя в себя. Мы пошли дальше, как ни в чем не бывало, болтая о чем придется. Мне нужно было выговориться после случившегося. Ей тоже не доставало общения. Мы отлично дополняли друг друга, но так продолжалось недолго. Глава 6. Амисайта оказалась довольно милой для своего статуса. Обычно такие даже не смотрят в сторону мне подобных. А она, спустя 10 минут, болтала будто со старым другом. Конечно, я рассказал про внезапное увольнение. О другом сейчас говорить просто не мог. Настолько меня взбесил этот гад с дикобразом на голове. Разумеется, я не ныл и не жаловался. Напротив, сказал, что есть пара идей и скоро найду что получше, причем в другой, более интересной для себя, сфере. Это большая проблема. Увольнение с работы – трагедия в нашем мире. Желаю набраться сил, чтобы все пережить, — скорбно произнесла дама в сером, как только я замолчал. Японцы живут по принципу шаганы, иногда произносится чуть иначе, который учит смирению с неизбежным. Многие сильно подвержены этому принципу, настолько, что считают неизбежным плохую работу или сварливую жену. Потому увольнение для таких – это не только потеря денег, но и разрушение чего-то незыблемого. Нечто, вызывающее панический страх. Русская душа считала иначе. В свое время столько всего перепробовал, что пальцев на руках не хватит для счета. Так что менять сферу деятельности для меня – почти норма. Уверен, что еще смогу выбиться. Не волнуйся, я справлюсь. Уже провел комплекс антистрессовых упражнений и чувствую себя бодрячком, — успокоил девушку, не желая разводить сопли. «А ты где работаешь?» «Наверняка, менеджер среднего звена в какой-нибудь крупной компании», — спросила Ми по-свойски. Мы быстро перешли на «ты», что было тоже непривычно для многих японцев. Но я умел располагать людей, если надо. Часть моей профессии в прошлом. Нет, не совсем. Я помощница руководителя. Помогаю готовить отчеты, планировать распорядок дня и много всего остального, — с улыбкой пояснила мне дамочка. Ну вот, я почти угадал. Неплохо устроилась для своего возраста. Хотя с ее внешностью это в порядке вещей. Все любят иметь под боком красивую секретаршу. Наверное, трудно работать. Начальство любит поставить в тупик, нарезав сотню задач. Бросил дежурную фразу и понял, что творится какой-то бред. Мы шли долгое время. Причем петляли по каким-то дворам, обходили большие улицы и специально усложняли маршрут. Кроме того, мы не взяли такси и не сели в общественный транспорт. Девушка явно спешила, судя по походке и взволнованному виду. У нее наверняка есть деньги, чтобы доехать, но предпочитает бить ноги, так еще постоянно оглядывается и болтает со мной отрешенно, думая совсем о другом. «У меня хороший начальник, с ним не возникает проблем», — пояснила Амисайта, продолжая летать в облаках. «Угу, ну еще бы», — говорю и замираю на месте, решив во всем разобраться. «Конечно, Кайта ничего бы не понял. Внимание красивой девушки к его скромной персоне точно б затмило мозги. Но меня так просто не возьмешь. У каждой первой дамы из шоу-биза хорошие данные. Если так на всех отвлекаться, можно стать озабоченным извращенцем. Сохраняю ясность ума и решаю вывести красотку на чистую воду. Послушай-ка, Амисан, а что вообще происходит?» Задаю вопрос в лоб и пристально рассматриваю девчонку, заставив ее смутиться. «Ну в каком смысле?» Глупо улыбается секретарша. «За мной следит странный тип. Ты согласился меня проводить, вот и все. Это ясно», обрываю ее. «Но почему мы петляем дворами, а ты идешь пешком, имея возможность взять транспорт?» Пристально смотрю в глаза Ами. Она немного хмурится, делая вид, что я странный, а сама пытается придумать версию, чтобы гладко соврать. Карточный шулер садится играть с наставником шулеров. Сколько я видел вранья за годы продвижения музыкантов. Посмотрим, что подсунут на этот раз. Ничего необычного, Кайта. Все хорошо. Просто давай пойдем дальше, произнесла Ами, делая непринужденный вид. Она вложила в это огромные силы. Казалось, ее лицо лопнет от напряжения. Не знаю, как насчет секретарши, но актрисой ей точно не быть. Я скрестил руки на груди, приняв позу начальника. Со стороны смотрелось смешно. Стажер в дешевом костюме корчит из себя невесть что. Но пустить ситуацию на самотек я не мог. «Если не скажешь, куда и зачем мы идем, я просто отправлюсь домой», — пригрозил, давая понять, что не собираюсь играть в ее игры. Ами открыла рот, в очередной раз удивившись наглости офисного планктона. Хотела что-то ответить, но ее резко опередили. Внезапно появился челочек в длинном плаще. Он быстро подошел и сказал нам: «Спокойно, без глупостей, идите за мной». «Почему мы должны это делать? Кто вы такой?» — выпалил Амисайта. Странный тип показал пистолет, который скрывал под плащом. Глаза мужчины закрывали черные очки. На лице был грим, делая его идеально белым. Наверняка тип скрывал свою внешность. Описать его так почти невозможно. Просто невзрачный человек в черных очках, никаких особых примет. Вряд ли он снимается в фильме и решил вжиться в роль Джеймса Бонда. Настоящий бандит, грабитель, киллер, не знаю. Но мужик абсолютно серьезный. Шутить с таким лучше не стоит. «Стойте, у вас оружие там? Оно настоящее?» «Да, не может этого быть», — взволнованно протараторил Ами, крепко сжимая пакет и чуть не падая в обморок от сильного шока. «Еще бы, она будто переместилась в кино. Ее реальность разрушилась. А я всего лишь оказался во временах своей молодости, когда в центре Москвы шныряли типы похлеще». Быстро оценил ситуацию без особых эмоций. Понял, что в пакете Ами лежит нечто ценное. Поэтому она напряглась, когда мы столкнулись, а теперь сжимает ношу до белых костяшек. Скорее всего, бандюге нужно именно это. Получив свое, он может нас устранить. Конечно, гад неплохо замаскирован, но даже так свидетели ему не нужны. Обдумав все за секунду, я аккуратно протянул руку к пакету Ами. «Давай сюда, я его сохраню, обещаю, иначе якудза тебя прикончит». «Понятно», — говорю полушепотом и смотрю в глаза девушке, давая понять, что это все не игрушки. «Нет, я же», — пищит та, до сих пор находясь в прострации. «Давай, живо, у нас мало времени», — давлю, включая строго следователя, и это отлично работает. Пакет оказывается у меня в руках, а придурок в плаще подбирается ближе. «Что встали, кретины, считаю до трех», — грозно говорит он, голосом, не терпящим возражений. «Не надо, постойте. Я могу заплатить, что вам нужно, вас же за это посадят», стонет Ами, начиная плакать и окончательно теряя контроль над собой. Ублюдок тянется к пистолету, я быстро затыкаю рот девушке, в прямом смысле слова, рукой, тут уж не до местных обычаев и этикетов. «Уже идем, все нормально», сухо бросаю бандиту. Под прицелом пистолета забрались в какую-то подворотню, где было мрачно, сыро и грязно. Не успели там оказаться, как нас окружили еще три скота в таких же плащах и очках. У них, Правда, не было пистолетов. Но один поигрывал стальной цепью, а другой телескопической палкой. Третий вроде как держал нож, но точно разглядеть я не мог. Встали туда, быстро. Сейчас будете говорить, скомандовал кто-то. Ами громко захныкала и пыталась возразить отморозком. Пришлось взять ее в охапку и поставить в нужное место. Сам тоже стал рядом и принялся оценивать ситуацию. За годы интриг и борьбы я неплохо прокачал интуицию. Настолько, что та стала полноценным органом чувств. Я прекрасно знал, какую попсу можно петь с большой сцены, а за какую признают шпионом и террористом. Понимал, как вести себя с дядями в больших погонах. Умел отводить от моих подопечных братков всех мастей и не только. Так что снова включил мозги и пришел к выводу, что нас точно грохнут. Сначала как следует допросит, а потом концы в воду. Выжить можно лишь одним способом. Дать по рогам этим тварям, да так, чтобы мало не показалось. Угу. Только как это сделать? Я умел бить рожи, не спорю. И случай с Мамото это доказывает. Но до героя боевика не дорос, так что ситуация не из лучших. Где вы это взяли? Кто поставщик? Сухо спросил главный хрен с пистолетом. Не знаю. Мне ничего не сказали. Я обычная секретарша. Отстаньте, завопил Ами, обливаясь слезами, что заметно напрягло нападавших. Стало ясно, ее грохнут первой, ведь девушка привлекает внимание. Молчи. Грубо бросил девчонке и толкнул в бок, не сильно, чтобы просто привести в чувство. «Простите, господа, эти женщины, вечно истерят почем зря», — сказал, обращаясь к бандитам, и слегка улыбнулся. Мужики переглянулись, поражаясь моему хладнокровию. Откуда у жалкого сопляка столько смелости? Вряд ли он бывал в таких ситуациях раньше, а может что-то употребил перед этим? Странный тип, наверняка знает многое об образце. Какие характеристики этой штуки? Сухо спросил один гад. Кто вам ее передал? Сказал второй. Уроды переключились на меня, понимая, что с девчонки взять нечего. Уважаемые, я рад, что вы меня взяли. Достал работать на этого мудака. С удовольствием его сдам, если нормально заплатите. А то видите, как получается. Пашу как конь с утра до ночи, а даже пиджак нормальный купить не могу, говорю как ни в чем не бывало, стараясь играть на публику. Какой пиджак, недоумок? Тай, вышиби ему мозги, недовольно шипят бандиты, медленно сжимая кольцо. Заткнитесь, бросает главный и подходит ко мне. Деньги будут, давай информацию, у нас мало времени, говорит скороговоркой и грозит пистолетом. Я вижу краем глаза, что Ами отходит в сторону, медленно по стеночке, чтоб ее не заметили. Видно, инстинктивная реакция, вызванная сильнейшим страхом. Она даже не понимает, насколько правильно делает. Так ее точно не заденет в случае чего. Хорошо, господин. Значит так, образцы данной продукции нам передал Гена по прозвищу Крокодил, а произвела корпорация Бешеный Самурай, что расположена под Подольском. Выдаю важную инфу этим тварям. Специально говорю очень тихо, глотая окончание слов. Глава бандитов ближе подносит оружие и злобно хрипит. Давай громче. Соврешь, ты покойник. Быстрее. Эй, заберите у него пакет. Парни, бросает кто-то еще. Сбоку подходит низкорослый гаденыш, желая отобрать мою ношу. Предчувствие бьет тревогу. Понимаю, что это конец. Если ничего не делать, нас просто завалит. Времени катастрофически не хватает. Надо действовать без раздумий. Понимая это, делаю то, что не сделал бы никогда в своей жизни. Бросаюсь с кулаками на вооруженных людей, пытаясь как-нибудь их обезвредить. Слова вроде от муда хотели нагнуть неуместны. Я здраво оцениваю свои возможности. И, по сути, выбираю из двух плохих вариантов, где третьего попросту не дано. Собрав силу в кулак, бросаюсь на мудака с пистолетом. Бью его по яйцам, одновременно хватая руку с оружием. Противник не ожидает атаки, и это еще мягко сказано, потому мычит что-то странное и просто отдает свою пушку. Точнее, рефлекторно разжимает руку. Но это не важно. В меня летит холодная сталь, целясь прямо под сердце. Уворачиваюсь от ножа и толкаю бандита ногой в живот. Получается очень неплохо. Парнишка отлетает назад, врезается в третьего упыря, и они вместе падают на асфальт. Не теряя времени, стреляю в последнего, попадая куда-то в бок. Мужик перед этим рылся в кармане, у него тоже могло быть оружие. Ами громко визжит, оглушенная звуком выстрела. Раненый гад матерится и дает команду всем отступать. Ушлепки бросаются прочь, разбегаясь в разные стороны, чтобы я не мог целиться. Даже подстреленный шустро хромает, зажав место раны рукой. Уходим, живей. К «Красный кот!» — орет кто-то. «Валим, черт возьми! У него моя пушка!» — стонет на бегу ушлепок с отбитыми причиндалами. «Стоять! Стрелять буду! Я кому говорю? Вот уроды!» — ору в спину этим скотам. Но бандиты ведут себя, как камикадзе. Мне приходится хорошенько прицелиться, положить палец на спусковой крючок и ничего не сделать. Быстро осознал, что убивать нападавших не стоит, иначе можно попасть за решетку за превышение самообороны. Стрелять поверх голов, по ногам, много шума, плюс затягивание потасовки. Это будет неправильно сразу по ряду причин. Ублюдки все понимали, потому предпочли драпать. Что ж, пусть проваливают. Сейчас куда важнее другое. Процесс реинкарнации изменил тело парня. Оно не просто переняло навыки рукопашного боя, которым я давно занимался, но и улучшило их. Удары стали сильнее, реакция быстрее, техника четче. Я будто сделался мастером спорта или кем-то покруче. Конечно, это не магия. Я не мог пускать лазерные лучи из различных мест и проламывать кулаком стены. Но дрался вполне хорошо, что спасло сейчас наши жизни. Не знаю, как это вышло и какое объяснение подойдет. Главное, что бандиты свалили, поджав хвосты, а мы не получили серьезных травм. Об остальном пока лучше не думать. Прокрутил это все в голове за пару секунд, которые по ощущениям тянулись гораздо дольше. Потом вышел из ступора, стал стирать с оружия отпечатки на всякий пожарный и думать, куда выкинуть ствол, который оставлять в качестве сувенира лучше не стоит. А боже, обалдеть, это целая банда, вооруженные люди, как в кино про якудзу, выпалил Ами, глядя на меня глазами по 5 рублей, в которых читался ужас и шок одновременно. Получается, что мы супергерой, пожал плечами и решил бросить ствол в ливневую канализацию. Что, как ты можешь так реагировать? Это были убийцы. Я думала, будет кто-то один или несколько, но без оружия. А тут, чуть ли не целая армия. Прости меня за эмоции, блин. Я просто сейчас не могу, прокричала девушка, размахивая руками. Лишь потом поняла, что пакет находится у меня, и я не тороплюсь его возвращать. Лучше бы так кричала, когда врала 20 минут назад. Значит, дело не в извращенце, который тебя преследует. Надеюсь, понимаешь, что я не отстану, и тебе придется все рассказать, строго пояснила мне, не желая дальше быть в дураках. Нет, все слишком серьезно. Дай, пожалуйста, пакет, Кавасима. Нам надо идти, отходя от шока произнесла девушка, и в ее глазах появилась мольба. Конечно, улыбнулся в ответ, после откровенного разговора. Пойми, это сейчас невозможно. Я буду у тебя в долгу, проси, что угодно, взмолилась Ами. Конечно, я мог пойти на уступки, но нужно было понять, что сюрпризов больше не будет. И вообще, не люблю, когда меня используют вслепую. Ай, больно, зараза. Не успел все обдумать, как в пакете что-то сверкнуло. Оттуда вырвался разряд тока, который неплохо так меня дернул. Рука машинально разжалась, я выругался и отскочил в сторону. Стало ясно, что шальная пуля повредила пакет, а я этого даже не видел, находясь в горячке борьбы. Теперь можно предположить, что внутри какая-то электроника, и, судя по всему, она сильно повреждена. Ами среагировала молниеносно. Тонкие ручки быстро схватили пакет и прижали к груди, словно ребенка. Он пострадал. Это плохо, сокрушаясь, произнесла девушка. Скажи спасибо, что не пострадали мы, подметил с легким сарказмом. Ами была довольно сообразительна. Она быстро поняла, к чему я клоню, и поблагодарила за спасение. Вскоре красотка окончательно поняла, что я не представляю угрозы. К тому же могу надумать себе не то и создать еще больше проблем. Сопоставив факты, Ами начала говорить, и ее объяснения были довольно странными. Компания оказалась на грани банкротства. Мы решили пойти на риск. Это экспериментальная разработка, Кайта. У нее нет лицензии и соответствующих документов, аккуратно начала девушка, стараясь грамотно подбирать выражения. Глава 7. Ами болтала долго, говоря очень многое, но при этом не говоря ничего. Лишь спустя минут 10 сложилась примерная картина случившегося. Выходит, некая разработка могла стать сенсацией на рынке электроники. Ничего криминального, по словам сайта. Просто развлекалово, за которым стоят нехилые деньги. А деньги многие любят. Тут неважно, в какой ты стране, за копейку и цент давит почти одинаково. Так вот, неофициальная разработка привлекла внимание не самых хороших людей. Руководство компании решило пустить две группы, которые якобы переносили важный пакет, а на самом деле являлись приманкой. Ами пошла в одиночку с настоящим образцом электроники. На нее никак не могли подумать, ее не могли вычислить, а уж тем более нанести удар целой бандой. Никто в здравом уме не пошлет на такую миссию секретаршу, к тому ж еще без охраны. Но противник оказался умнее. В итоге, случилось то, что случилось. Мы чудом остались живы, столкнувшись с токийскими якудза, для которых людская жизнь – разменная мелочевка. Мы не ждали вооруженных людей. Никто не мог подумать, что они так подготовятся. Это просто ужасно. Мы не наркотики переносим, а просто безобидную штуку, причитала Ами, глядя по сторонам, до сих пор не веря в происходящее. Безобидную штуку, которая стоит недешево и способна принести миллионную прибыль, если я правильно понял, промычал под нос, изумляясь наивности сайта. Хотя, признаю, креативно, секретарша в роли инкассатора, я б никогда не додумался. Пожалуйста, перестань, меня и так всю трясет, взмолилась Ами, и я оставил нравоучение. Спустя какое-то время меня замучило любопытство. Понял, что секретарша слегка успокоилась и задал другой вопрос. А что делает эта штуковина? Преобразует воду в саке, увеличивает объем КХМ мозга, в чем вообще ее ценность? Что, это связано с компьютером, Кайта? Мне больше ничего не сказали, сухо бросил Ами. А если подумать, шутливо надавил на нее, я, помощница руководства, а не хозяйка компании, раздраженно ответила, прости, конечно, но меня посвящают не в каждое дело, добавила чуть спокойнее. Затем лицо девушки озарила улыбка. Она по-детски подняла палец, указывая на небоскреб, и громко оповестила, что мы на месте. Все стеклянные коробки на одно лицо. И как токийцы различают небоскребы между собой? Думая так, мысленно вздохнул с облегчением. Приключений на сегодня более чем достаточно. Надо отдать должное Ами сайта. Она решила показать меня своему начальнику, чтоб тот помог с новой работой. Конечно, сначала отказывался, считая, что справлюсь сам, и напрягать Ами как-то не особо хотелось, но сайта настояла на том, что в фирме нехватка сотрудников, будет очень невежливо уйти в закат после всего, что случилось, поэтому все же поддался. Вскоре мы прошли пост охраны, после чего отправились в путешествие на стеклянном лифте на 40 какой-то этаж. Компания, где работал Ами, была небольшой по меркам столицы Японии, всего каких-то несколько этажей в центре огромного здания. Так, бабушка пирожками торгует или чебуречная у вокзала. Хотя, здесь теперь нет подвала, что радует, а то меня от него тошнит. Многие кабинеты были сделаны из стекла, как и в прежнем офисе. Мне довелось наблюдать, как двуногие муравьи суетятся, добывая пропитание в поте лица. Затем, подошли к двери с золотистой табличкой. Возле нее находился пост секретарши, который сейчас пустовал. Ами быстро потянула меня в кабинет с глухими стенами. Ей очень не терпелось рассказать все начальству. Не успела опомниться, как оказался в большом помещении с панорамным окном, которое отличалось просторной площадью и было обставлено по последнему слову офисной моды, если можно так выразиться. В центре комнаты находился широкий стол с мощным компьютером. В высоком кожаном кресле сидела дамочка в розовом пиджаке, которая сбила меня несколько дней назад, а потом хотела еще взыскать деньги. Не понял. Не, я серьезно. Это что за японская ирония судьбы? Чтоб меня, Ами же русским, ой, то есть неважно языком говорила, как работает на начальника, на мужика, который держит компанию в кулаке. Либо девочка в сером в очередной раз соврала, либо я много чего не знаю о хозяйке элитного Лексуса. Увидев меня, Танака округлила глаза. Потом потянулась за стаканом воды и стала судорожно пить, будто вернулась вчера с горячего корпоратива. Мэй слегка поперхнулась, попыталась что-то сказать, но уже не смогла. Ами немного застопорилась, глядя на своего начальника. Может, она сама считала эту девушку мужиком? Ладно, шучу. Сейчас мы быстро раскроем гендерную интригу. Ами, ты говорила, что помогаешь с делами мужчине. Или сегодняшние суровые дяди выглядят именно так, сказал секретарше, давая понять, что она завралась. Нет, Кайта, я говорила слово начальник или начальство. Просто глупо подчеркивать пол главы фирмы. Да и в мужском роде, на мой взгляд, звучит намного солиднее, бегло пояснила мне сайта, не понимая, что вообще происходит. Ами, ты что спятила? У тебя было важное задание. Зачем ты его притащила? Завизжала Танака, чуть не бросившись на меня с кулаками, как в прошлый раз. Но я не, там произошло кое-что, на меня напали, я чуть не умерла, Танака-сан. Было очень страшно, пояснила Ами, чуть не падая в обморок. Мэй, называй меня просто Мэй. Хотя это уже не важно. Что делает этот дворник в моем офисе? Я же с ним разобралась. Неужели пришел просить деньги? Ами, что он тебе там наплел? Чуть спокойнее проговорила Танака, краснея как помидор. Сайта мямлила что-то под нос, не понимая, чего от нее хотят, и мысленно жалея, что не умерла от бандитской пули. Ведь лучше уйти в мир иной, чем тебе будут так сжигать мозг. Итак, пока секретарша молчала, я вышел немного вперед и гордо сказал начальнице: «Погодите, во-первых, не дворник, а стажер логистической корпорации. Во-вторых, меня сегодня уволили. Поздравлю, я б на их месте давно бы так сделала», — проворчала дамочка в розовом. «А в-третьих, я спасал вашу очаровательную сотрудницу и помогал ей доставить груз, что находится в том пакете. На нас напали 4 вооруженных якудзы, у одного из которых был пистолет. Мне чудом удалось их прогнать, но груз, правда, был поврежден», — отчеканил, будто делал армейский доклад, после чего пришлось слушать могильную тишину, которая длилась несколько долгих секунд. «Ты прогнал 4 вооруженных мужчин? Разве такое возможно?» — первое, что сказала Танака, и голос ее перешел на фальцет. «Еще бы, я не слишком похож на крутого боевика, но факт остается фактом». «Да, это так, Мэй. Он ударил одного мужчину по...» — начала говорить секретарша. «Болевой точке», — добавил, видя, как Ами смущается. «Именно. Потом отобрал пистолет, еще выстрелил. И они убежали», — закончила Сайта, сама с трудом веря в случившееся. «Стоп, но как же так получилось?» — словно в бреду процедила Танака. «Просто. Так же, как тогда, когда спас вас от изнасилования», — добавил спокойным тоном. «А во, разве на тебя нападал извращенец?» — оживилась Сайта. «Нет, что за бред? Хватит, молчите оба. Так, Ами, ты знала, что это тип, которого я тогда сбила?» — наконец-то, включив начальницу, гаркнула Мэй. «Нет, ты сама сказала не говорить об этом придурке. Извини, Кайта, и даже не показала его фотографию. Урр, про него не писал только ленивый», — продолжала напирать Мэй. «Я в последнее время мало сижу в интернете. И вообще, мы готовили с тобой наше дело. Было не до блогерской прессы», — виновато пояснила девчонка. «Тихо, он же все слышит», — бросила Мэй, наивно полагая, что я не в курсе их тайны. «Ага, и все знают, так что можете общаться без шифра. Поверьте, так будет лучше для нас, для всех», — сказал я и сел в гостевое кресло странной футуристической формы, давая понять, что пора перейти к конструктивному разговору. И сегодняшний лимит потрясения исчерпан. Танака была деловой девушкой, несмотря на яркую внешность. Она понимала, что бесконечно охать и ахать надо в другой ситуации, а здесь лучше тихо общаться. Ведь даже в глухом кабинете могут быть лишние уши. Офис хуже базара, чего уж. Когда все наконец успокоились и расставили точки над «и», Мэй приняла меня в статус союзника, понимая, что другого выхода нет. Дальше девушка рассмотрела невзрачную коробку, которая лежала в пакете. Танака скорбно отметила, что восстановление будет сложным, если вообще возможным. Мэй в очередной раз удивилась, что на нас напали бандиты, ведь она даже не представляла, что атака будет именно такой мощности. По обрывкам фраз стало ясно, за этим может стоять ее брат. Если так, то он просто ублюдок. Нанимать банду якудзы, чтобы нагадить сестре, это полный маразм. Хотя, борьба за наследство, она такая. Не думал, что вновь окажусь в клубке подобных интриг. Ами, прости меня еще раз, я сильно тебя подставила. Ты получишь компенсацию за случившееся, — в конце подытожила Танака, давая понять, что переживает за секретаршу, с которой у нее дружеские отношения. «Благодарю, Мэй. Я сделала все, что могла», — скромно ответила девушка. Тогда глава фирмы переключила внимание на меня, немного прищурила глаза, хмыкнула и полезла куда-то под стол. Вскоре в тонких девичьих пальчиках появился белый конверт, где, судя по всему, лежала хорошая стопка денег. «Так, это тебе, Кавасима. Не держи на меня зла. В последнее время приходится быть стервой, чтоб выжить. Ты, наверное, не понимаешь. Ну ладно», — с виноватым видом сказала глава компании, протягивая мне конверт. Видно, он был заготовлен для другой ситуации. Но девушка решила отблагодарить меня здесь и сейчас, что, кстати, было не очень. Я не хотел принимать деньги от молодой женщины. По местным традициям это было вульгарно. Плюс я спасал свою шкуру, не думая о судьбе той штуковины. И да, образец компьютерного оборудования все-таки поврежден, так что я не слишком-то справился. Нет, не надо, я всего лишь провожал красивую даму. За такое обычно не платят, тут же ответил Танаке, не принимая конверт. Боже, не надо, пожалуйста, смущенно простонал Ами. Хаэм, вообще-то ты оказал услугу моей компании. Да чего там, моей лучшей подруге. Я с таким же успехом могла заплатить телохранителю. В этом нет ничего стыдного или пошлого, возмутилась Мэй, не понимая, почему нищий стажер не бросается на бабло, как собака на кость. Да, Кайта, тебе сейчас очень надо. Ты же уволился с той работы. Деньги тебе пригодятся, сочувственно произнесла Ами, явно питая ко мне уважение. Если не сказать больше, все так, и я скоро их заработаю, победоносно бросил в ответ, после чего решил заканчивать разговор. Сегодня был тяжкий день, так что не было смысла чесать языком. Я получил уникальный опыт, раскрыл новые способности тела и избавился от ненавистной работы. Посмотрим, что будет дальше. Думая так, попрощался с дамами и направился к двери по сияющему полу, похожему на обшивку космического корабля. «Постой, нам же не хватает сотрудников. Я тебе говорила, мы можем предложить должность с неплохими условиями», — крикнула в спину Ами. «Что?» — не поняла ее Мэй, но потом махнула и сказала. «Действительно, если тебя уволили с работы, это большая трагедия, а у меня, благодаря стараниям братца, маловато людей. Нам не помешает такой необычный парень. Первые бумаги подпишем прямо сейчас, если ты опять не увидишь здесь что-то запретное». Я замер, взвешивая слова двух девчонок. «Так, работа мне и правда нужна. Несмотря на все, что было до этого, Танака не так уж плоха. В отличие от большинства японцев, я не стану держаться за место зубами. Поработаю какое-то время, осмотрюсь вокруг, а там, можно начать свое дело либо что-то еще. К тому ж, действительно глупо отказывать второй раз подряд, а то получится, будто сам веду себя, как капризная барышня. Соглашайся, мы не хотим тебя обидеть, все честно», — взмолилась Ами. «Путь решает, что хочет. Ты ему не нянька», — фыркнула Мэй. Она была обеспокоена ситуацией с образцом, да и факт нападения банды волновал Танаку не меньше, так что она не была настроена на возню с каким-то офисным клерком. Понимая это, я без колебания согласился, вернулся обратно за стол и взял ручку, выражая готовность подписать все, что надо. После легкой бюрократической волокиты, получил распоряжение от начальницы зайти в отдел кадров. И да, у меня появилась новая работа в должности, не буду тянуть интригу. Вновь обычный стажер, но с клятвенным обещанием повысить меня, как только проявлю ответственность и упорство. С одной стороны, плавали, знаем, опять старая песня о главном. Но с другой стороны, а что Танака должна была делать? Назначить меня заместителем за то, что помог секретарше. Все же, компания занимается не мордобоем, и одни навыки не могут заметить другие по мановению волшебства. К каждому сотруднику надо присматриваться. Сам так делал не раз, нанимая в команду нового человека, так что особо не огорчился, но и радости тоже не испытал. После всего, что случилось, надо малость поспать, поесть и просто потупить в телефоне, оставив позади мысли, которые меня задолбали. Потому, не задавая вопросов, я отправился в отдел кадров, но уйти из кабинета начальницы снова не вышло. Она окликнула меня, как только потянулся к двери, после чего пояснила: «Да, стажерка Васима, насчет салона красоты. Статус обязывает меня выглядеть безупречно. Любая проблема с внешностью – хороший сигнал для врагов и многочисленных конкурентов. Так что я в тот день действительно занималась делами. Создание образа для меня – часть работы. Сначала я малость завис, не понимая, к чему клонит дамочка. Потом сказала: «А, понятно», и вышел.